Капитан Боуэн говорил серьезным тоном, и Бейтсман улыбнулся. Каждому члену команды, вплоть до помощника-буфетчика, было хорошо известно, что Паттерсон был абсолютно лишен чувства юмора. Ссылка Боуэна на топливо относилась к тому случаю, когда во время отдыха Паттерсона после дежурства главный электрогенератор остановился из-за отсутствия топлива. А заменявший Паттерсона молодой инженер не сообразил переключиться на подачу топлива из вспомогательного резервуара. Можно себе представить, какова была реакция Паттерсона на эти слова. А Боуэн едва сдерживался от смеха, держа трубку на расстоянии, пока треск и вопли в ней не прекратились. А затем быстро закончил разговор и, повесив трубку, дипломатично заметил: «Мне кажется, Паттерсону сейчас гораздо труднее, чем обычно, отыскать причину перебоев с электричеством. Правда, заявляет, что ему на это понадобится всего лишь 10 минут». Минуты две спустя телефон вновь зазвонил. «Готов поспорить на 5 фунтов, новости плохие». Боуэн поднял трубку, послушал и затем произнес: «Вы хотите переговорить со мной, Джон?» «Так вы и так разговариваете со мной?» «Ага, теперь я понимаю». «Очень хорошо». Он повесил трубку. «Паттерсон хочет мне что-то показать». Боуэн, однако, не пошел в машинное отделение, как мог подумать Бейтсман. Вместо этого он отправился к себе в каюту, куда вскоре подошел и старший механик, высокий, тощий человек с невыразительным, постоянно помятым лицом. Он принадлежал к тому разряду людей, которые, совершенно не понимая юмора и не сознавая этого, постоянно улыбались, причем, как правило, в самый неподходящий момент. Однако сейчас он не улыбался. Вытащив из кармана 3 камушка, по внешнему виду напоминающих черный графит, он разложил их на капитанском столе в виде продолговатой фигуры. «Как вы думаете, что это такое?» «Вы же прекрасно знаете, Джон, что я простой моряк. Это, наверное, защитная щетка для динамо-машины или электрогенератора, или что-то в этом роде». «Вот именно». На сей раз Паттерсон выдавил из себя некое подобие кривой улыбки. «Этим и вызвано прекращение подачи электроэнергии. К отключению энергии это не имеет никакого отношения. Полетела изоляция обмотки. Где-то произошло короткое замыкание. Джемисон пытается найти его. Думаю, много времени это не займет». В это Боуэн был готов верить, поскольку Джемисон, второй механик, был не только умным молодым человеком, но и имел довольно необычный статус. Он был членом научного общества при Институте электроинженеров. «Ну, хорошо», — сказал Боуэн. «Это щетка от вспомогательного генератора. Она сломалась, чем вы весьма недовольны. Из этого можно сделать вывод, что дело весьма необычное». «Необычное? Да просто неслыханное. По крайней мере, я с подобным еще никогда не сталкивался. Щетка находится под постоянным давлением со стороны обмотки якоря генератора, поэтому она не может разбиться на такие куски». «Но это же произошло. Рано или поздно все случается». Боуэн коснулся кусочков щетки. «Наверное, на верфи работали на скорую руку. Или же просто образовалась трещина». Паттерсон ничего не ответил. Он сунул руку в карман плаща, вытащил оттуда маленькую коробочку, снял с нее крышку и положил ее рядом со сломанной щеткой. Две щетки из коробочки были идентичными по форме и размеру с той, которую Паттерсон первоначально разложил на столе.